шутит с природой, и дело дрянь, и лету конец. И только споря с погодой, поет какой-то глупый скворец. Друзья давно отсвистели и, улетая, звали с собой. А завтра грянут метели, кому ты будешь нужен зимой? А он, чудак, не мог понять никак, куда улетать, зачем его куда-то зовут. И если здесь его дом, его песни, его родина тут, и кому весной его трель нужна? Ежели весна и без того весна, и кто сказал, что песням зимой конец? Совсем не конец. Что за глупость, парень? Что за глупость, парень? Что за глупость, парень? А люди прятались в шубы и подымали воротники. Какой он все-таки глупый, с природой воевать не с руки. Укрытый снегом аллей, и он не изменил ничего. Быть может, стало лишь чуть-чуть теплее от одинокой песни его. А он, чудак, не мог понять никак, куда улетать, зачем его куда-то зовут. И если здесь его дом, его песни, его родина тут, и кому весной его трель нужна? И ежели весна, и без того весна, сказал, что песням зимой конец, совсем не конец. Что за глупость творец? Что за глупость творец? Что за глупость творец? Что за глупость творец? Что за глупость творец? Что за глупость творец?